Его левая рука ставит капкан, его правая ждет монет. Его слова, его пули, его лозунги, его пистолет. Его розы растут в твоем саду, его глаза видят насквозь. Он знает, где и когда лучше всего забить гвоздь. Но я говорю ему все, что я хочу сказать. Я говорю ему то, что ему надо знать. Моя политика — это любовь. Мои слова — всего лишь слова. Моя политика — это любовь. Мои слова — всего лишь слова. Они строят стены из собственных тел. Они жаждут новой войны. В вечном поиске конфликтов без лишней вины. У них миллион кулаков и только одно лицо. Они капитаны дверей, у них есть крыльцо. Но я говорю им все, что я хочу сказать. Я говорю им то, что им надо знать. Моя политика — это любовь. Мои слова всего лишь слова. Моя политика — это любовь. Мои слова — это слова. Надо знать, моя политика —